Добрый день, уважаемые коллеги. Очередной раз приветствую вас на заседании интеллектуального семинара Центра консервативных исследований и кафедры социологии и международных отношений социологического факультета Московского университета. Сегодня впервые работаем не в прямом эфире. Немножко легче от этого кому-то будет выступать. Работаем в стандартном режиме. Наш руководитель, профессор Александр Юрьевич Дугин, сделает основной доклад в пределах часа. И будет также содоклады и обсуждение основного доклада и содоклада. Тема сегодняшнего заседания – гендер в четвертой политической теории. И основной доклад профессора Дугина – гендер в четвертой политической теории по радикального субъекта. Субъект, я прошу вас. Благодарю вас. Ну, для начала давайте посмотрим... на то, какая гендерная установка характерна для трех политических теорий, классических, соответствующих модерн. Здесь существует достаточно однозначное определение. Если мы внимательно посмотрим, с какой нормативной фигурой оперирует социализм и либерализм, и в значительной степени национализм, или различные формы, то, что принято называть третьей политической теорией фашизма, национал-социализма, то мы увидим некоторую особенность, которая составляет специфику классического понимания гендера в политических теориях модерна, всех трех. Конечно, это... С одной стороны, не самобытность модерна в полном смысле слова, потому что модерн здесь следует традиционному европейскому обществу, еще премодернистическому, христианскому в первую очередь, которое было патриархальным. И до христианства оно было патриархальным в основном, до незапамятный период, до тех эпох, которые изучал Бахофен в Средиземноморье, который назвал Мутеррехт, материнское право, а это уже много тысячелетий. Иными словами, за модерном, за гендером модерна стоит европейский или западный, или можно сказать, там, мировой патриархат. Этот патриархат, конечно, повлиял на гендерную структуру модерна и политическое понимание гендера в модерне. Но на самом деле в формулировке окончательного норматива, гендерного норматива в политических теориях модерна, этот патриархат... претерпел определенные видоизменения. Поэтому мы сейчас об этом как раз немного поговорим. Но, во-первых, хочу сразу сказать, что гендером принято называть социологический пол. Пол как общественное явление. Соответственно, в отличие от пола анатомического, который существует и у животных, деление, ну не у всех живых видов, кстати, есть и андрогинные живые виды, есть, кстати, половые деревья, есть бесполые деревья, деревья гермафродиты, например, цветок водосбор является андрогинным, он оплодотворяет сам себя. А есть особи в растительном мире строго диверсифицированные с точки зрения пола. Есть разные промежуточные, такие амебоидальные организмы. Есть вирусы, которые размножаются самым таким необычным, неожиданным образом. Во всяком случае, вот пол, как свойство животного и растительного мира, это одно. Гендер – это совсем другое. Гендер – это социологический пол. То есть гендер – это, по сути дела, некая социальная конвенция, которая может в разных обществах, как мы знаем, фундаментально меняться. И вот от этого социологического понимания пола как гендера легко перейти к политическому пониманию пола, то есть что такое политический гендер. Политический гендер – это тот социальный норматив, который утверждается в качестве императива на основании политической силы. Ну, это базовые классические определения гендера, я просто напоминаю, что когда мы говорим о поле, пол или гендер в политике, это означает социальная конвенция, за которой стоит мощь власти. Власть, которая говорит, вот так должно быть, это норматив. Значит, соответственно, в обществах политических, а это практически большинство известных нам обществ, гендер как социологическое явление, то есть понимание о нормативе, что, например, нормативы пола, это тоже социальная вещь. Кого общество называет мужчиной, тот и есть мужчина. Например, если у мужчины не прошел в инициацию многих архаических структур, он не мужчина. То есть он не обладает ни одним свойством социального мужчины. Он не имеет гендера. Он не имеет права жениться, вступать в брак или в половые отношения с представителем другого или собственного пола, не имеет права участвовать в охоте, не имеет права получать долю, которую мужики приносят после из леса, и не имеет права участвовать в ритуале, у него нет имени, нет песни, нет маски. То есть это какой же такой мужчина? С точки зрения социальной, не прошедшей инициацию, анатомический самец не является мужчиной вообще, потому что он не получает гендерных признаков. Ну нет имени мужского. Он там мальчик номер 78, например, и все. Если там много мальчиков, не прошедших инициации. И поэтому меняется, например, общество, меняется набор этих гендерных требований, меняются модели, инициатические модели наделения этими гендерными признаками того или иного носителя. Причем интересно, что рабов сплошь и рядом, которые тоже не обладали гендерным статусом, поскольку не были полноценными членами общества, их одевали в женскую одежду. И часто они отсюда, кстати, использование, потом уже превращающее в собственную культуру, рабов как женщин. Такие формы определенного этногомосексуализма, потому что просто потому, что мужчиной, например, гендерным таким статусом в обществе может обладать только совершенно специфическая личность. Если человек раб, он не мужчина. Соответственно, одевает женскую одежду и, как бы сказать, в некоторых случаях, а в некоторых случаях вообще звериные шкуры или просто кастрации тоже часто сплошь рядом практиковалось, чтобы вообще никаких признаков, кстати, гендера даже формальных, осмысленные социально половые признаки насильственным образом ликвидируются для того, чтобы лишить человека социального гендера. Поэтому гендер, в отличие от анатомического пола, явление социальное и политическое. Соответственно, потому что там, где мы имеем дело с политическим обществом, там мы имеем дело с управлением социальными нормативами. И если кто-то нарушает эти социальные нормативы, вмешивается полиция, вмешивается государство, образование, ну или просто как бы другие формы, более простые, общинные, например, общинные авторитеты, человек казнят или там наказывают, или наоборот поощряют, если он отступает от гендерных моделей. Но это все очевидная вещь. Так вот, в политических теориях модерна, в трех политических теориях, мы имеем дело со следующим гендерным нормативом. Кто является человеком политическим? Каков гендер политического человека? Этот гендер в теориях модерна имеет следующие черты. Во-первых, это мужчина. То есть человеком считается мужчина. Женщина... Почему вопрос был, человек или женщина, задавался? Это до начала 20 века вопрос серьезно задавался. Потому что с точки зрения социологической и политологической, женщина стала человеком совсем недавно и не до конца еще. Это с точки зрения социологической. Анатомически, конечно, она принадлежит человеческому виду, но политически нет. Политически это требовало очень серьезных доказательств. Женский вопрос был очень серьезно, остро стоял и стоит до сих пор. По вопросам, человек или женщина, стоит вполне серьезно задуматься. С точки зрения модерна, я могу сказать, нет, не человек, просто потому что с точки зрения модерна человеком является мужчина. Вот мужчина, человек, но не всякий мужчина, а какой? И здесь мы в рамках модерна дополнительные гендера свойства этого мужчины, поскольку эти свойства гендера, на самом деле, а что такое мужчина, вы скажете? Анатомический мужчина? Конечно, нет. Какой-то социальный мужчина. То есть социальный мужчина является центром политической системы модерна. А соответственно, мы должны его описать признаки, иначе мы не нащупаем предмет, о котором идет речь. Какие признаки гендерного, не анатомического мужчины? Это деньги. То есть состоятельный мужчина является мужчиной. Об этом есть анекдот про грузина в зоопарке. Вот Кубиян использует анекдоты для упрощенного изложения своей мысли. Я все-таки воздержусь. Ну, анекдот действительно смешной. Качался он так, что настоящий мужчина тот, кто имеет в кармане деньги. На самом деле это социологическая истина, потому что имущественный ценз в западных обществах модерна до конца XIX века являлся необходимым условием гражданства, то есть политического гендера. Соответственно, это мужчина обеспеченный. Вот кто и необеспеченный в каком-то смысле уже не является полноценным человеком и полноценным мужчиной. Ну как он девушку пригласит в ресторан, если у него нет денег? Ясно, что не мужчина. Дальше. Еще какое свойство мужчины? Это разумность, рационализм, способность к осуществлению рациональных расчетливых функций, способность к калькуляции. Тоже очень понятно, как он будет оплачивать счет, который ему принесли бы в том ресторане, куда он пригласил девушку, если он плохо считает. Ну и как он заработает деньги, если он плохо считает, он отдаст все первому попавшему. Соответственно, рациональный, расчетливый, состоятельный мужчина – это на самом деле синонимы. Еще мужчина должен быть горожанином. Это тоже очень важный момент. То есть гражданином. Слово горожанин и гражданин одного и того же корня. Нормативный мужчина модерна – это взрослый. Да, еще он должен быть взрослым, то есть не ребенком. И вот это очень важно, его генерационная или возрастная характеристика. То есть это должен быть мужчина, который уже имеет деньги, способен за них отвечать, который уже имеет рассудок и умеет считать, соответственно, у него должен быть определенный интеллектуальный ценз, который тоже требует определенных возрастных категорий. И, соответственно, нормативным мужчинам является горожанин. Крестьянин, как правило, с точки зрения социально-политического понимания гендера, считался где-то приблизительно 100 крестьян давало одного горожанина. Если вспомните параметры выборов в Первую Государственную Думу в начале 20 века, там было приблизительно один дворянин это 100, или там 20, по-моему, 20 голос одного дворянина, 20 горожан. И каждый гражданин 100 крестьян. Поэтому на самом деле идея того, что крестьяне являются недолюдьми, это тоже свойство определенного модерна. Они еще в полном смысле слова недолюди, то есть недогорожане. Они еще не приехали в город, живут какими-то архаическими представлениями. Настоящим мужчиной, полноценным социальным мужчиной является именно горожанин, который уже приехал в город, открыл лавочку какую-то и начал у ней торговать булками. Вот это приблизительно... Заработал денег, научился считать прибыль, стал соображать, ходит по городу и продает булки. Мужчина. Не ходит по городу, не продает булки, не мужчина. Соответственно, вот эти социальные, рациональные, возрастные, профессиональные свойства входят в понятие гендера. Это гендерные функции. Очень важно. Быть горожанином – это гендерная функция, в том числе. Конечно, только горожанином нельзя быть, недостаточно, чтобы стать мужчиной. Но для того, чтобы быть мужчиной, это является необходимым, но недостаточным, но необходимым при этом элементом. И еще последнее, что вводится в понятие мужчины как пола, нормативного пола в модерне. Это принадлежность к европейской цивилизации или белый цвет кожи. Таким образом, мы получаем, ну, с оттенками небольшими, можно сказать так, что мужчиной, как гендером в нормативных версиях трех политических теорий, либерализма, фашизма и коммунизма, является, итак, взрослый, состоятельный горожанин, наделенный определенными рациональными навыками и подлежащий к белой расе. Вот такой российско-патриархальный стиль и называется политическим мужчиной. L'homme politique. Не политическим деятелем, а именно с антропологической гендерной точки зрения. Теперь конкретно. Это нормативная идея гендера как нормы и в каком-то смысле императива является центром и осью всех трех политических идеологий модерна. Но во всех этих трех политических идеологиях модерна к этой фигуре существует различное отношение. Наиболее мужчина-утверждающей теорией является либерализм. Как либерализм рассматривает такое положение дел, которое берет в качестве норматива мужчину, разумного, взрослого, богатого горожанина, европейского или белого, то есть западного, рассматривает эту фигуру как фигуру, такую абсолютно естественную линейку. Либерализм в этом отношении канонизирует этот гендер, вот такого социального мужчину, и говорит, вот это и есть абсолютная норма. И мы будем эту норму признавать, применять, утверждать и сохранять. То есть в этом отношении либерализм как таковой считает, что такое гендерное положение, которое фиксируется в Европе, например, 18, 19 века и 20 века в значительной степени в Европе, на Западе и во многих других колонизированных Западом странах, как некая само собой разумеющаяся социальная установка, либерализм говорит, вот во веки веком, и вот так вот сейчас, так было потенциально, и в будущем будет точно так же. То есть мы, это стремление этернизировать буржуазную социальную систему, мы потом посмотрим, как она видоизменяется и трансформируется. Но с точки зрения принципиальной, это некий абсолютный гендерно-антропологический тезис либерализма. И этот либерализм отличается от других версий второй политической теории, третьей политической теории, других политических версий модерна, в гендерном смысле, что либерализм говорит, вот и хорошо. Вот так и есть, и это факт. Именно общество состоит из таких людей. Это исторические корни современности, потому что она сделана именно такими мужчинами, разумными, горожанами, белыми, городскими, рациональными, взрослыми, состоятельными. И так должно быть и в будущем, и впредь. То есть в этом отношении либерализм констатирует фактичность такого положения гендера и проецирует эту фактичность на будущее. То есть придает этому, если угодно, моральное значение. Современный мир создан мужчинами, построен мужчинами, предвосхищен, задуман мужчинами, осуществлен мужчинами и будет продолжаться мужчинами. Мужчинами, такими гендерными мужчинами, о которых я говорю. Белыми, разумными, торговцами. Это и есть гомоэкономикус. Гомоэкономикус Вебера – это мужчина. Это не феминная экономика. Это гомоэкономикус, не фемина. Это уже само использование слова гомо. Это именно гендерное слово. Гендерное, глубоко гендерное. Гомофабер – человек работающий, который человек, например, создающий булки. Это гомофабер, гомо, а не женщина. Не фемина. Итак, это принципиально важный момент. Теперь, при этом, конечно же, эта мужская модель в либерализме, в первой политической теории, претерпевает определенные видоизменения. Какие? Они сводятся к следующему, что зона гендерного мужчины распространяется все дальше и дальше и дальше от него, по концентрической логике. Вот такой гендерный, разумный, белый, рациональный, состоятельный, взрослый мужчина стоит в центре антропологической и гендерной модели либерализма. Но по мере развития либерализма этот архетип нормативный распространяется все шире и шире. И в него включаются постепенно крестьяне, вначале жители предместий, потом бедные, потом крестьяне, потом женщины, потом небелые. Ну и потом расширять мы можем по-разному. Что значит включается? Стоп. Как включается в, например, женщина включается в структуру мужчин? Очень просто. Женщины начинают приписываться нормативные свойства вот этого мужчины. Женщина может быть заниматься бизнесом, может бизнес-леди. Значит, женщина, занимающаяся бизнесом, есть уже женщина, которая манифестирует мужское качество. Женщина взрослая, то есть тоже мужское качество. Женщина-горожанка, тоже мужское качество. Женщина белая, тоже мужское качество. И таким образом на женщина мыслится в этом смысле просто как мужчина. То есть когда мы говорим, что происходит либеральный феминизм и стремление дать женщинам свободу, это означает, по сути дела, социополитически уравнять или отождествить женщину с мужчиной. Представить себе социально женщину как мужчину, но никак не наоборот, и никак иначе. Именно как мужчину. Либеральный феминизм представляет собой просто репрезентацию женщины как мужчины. И точно так же, крестьянина как горожанина, не белого как белого, бедного как состоятельного, глупого как рассудочного. Таким образом, мы никуда, расширив фундаментально зону архетипа по мере расширения либерализма и включения все больше и больших зон, мы никуда не ушли за пределы этого мужского архетипа, гендерного архетипа либерализма. Вот это принципиальный момент. Все, вот это пример такой, как женщина ездит на машине, например. Мы все знаем, ну тот, кто ездит по Москве, знает, что когда женщина оказывается за рулем, мужчина за рулем съеживается, потому что действительно неизвестно, что дальше, там, какое будет перестроение, где остановится, где наоборот прибавит, как она интерпретирует там, окружающий мир. Это загадка. Кажется, что женщина за рулем проблемы. Нет, на самом деле. Дело в том, что женщина, которая садится за руль, она становится мужчиной. Но она еще поначалу карикатурная мужчина. Мужчина со всеми его идиотскими свойствами, с его немягкостью, негибкостью, прямолинейностью, квадратно-гнездовым способом мышления. И на самом деле женщина за рулем – это карикатура на мужчину за рулем. Вот что нас на самом деле волнует, когда мы видим каблучок. Мы не видим женского вождения. Женское вождение – одно из самых правильных вождений. Ну, мягкое, спокойное, там, ну, конечно, без всяких знаков, но это московское вождение просто. Но так женщины очень редко возят. Так как раз правильно – по-женски водят профессиональные водители, наплевав на знаки, но точно добираясь твоей цели любым способом, по тротуару, где-то по дворам. Вот это способ женского вождения машины. Но когда вот она, например, за рулем там, встала прямо, вдруг ее все это выключился, едет назад внезапно без включения знаков, или начинается перестроение, все это типично, это мужчина, он только глупый, очень-очень глупый мужчина, который ведет по-мужски, но тупо. А женское вождение было бы наоборот. Сверхэффективно. Вот гонщики по-женски водят. Вот они действительно стелятся по дороге, ищут точки, куда может действительно пробраться. Это способ воды. А мужчина водит как камень такой. А женщина как начинающий камень. Это отвратительно. Так еще водят, кстати, приезжие, подмосковные и солдаты. Они водят именно как женщины. Посмотрите, как едет военный машин с черными номерами. Так же вот. Ровно как с каблучком. Или какой-нибудь представитель горных народов. Совершенно абсолютно женское, одновременно недомужское, обратите внимание, недобелое, недогородское, недоразумное, недобогатое, недосостоятельное модель вождения машин. Ну, это как пример. Таким образом, как бы либерализм не расширял свои позиции в гендерном смысле, он остается привязан к мужскому архетипу. С этим все понятно. Вторая политическая теория. Конечно, вторая политическая теория представляет собой революционную критическую теорию. Эта вторая политическая теория стартует с того статус-кво, что гендер именно таков, это буржуазный вот, городской мужчина, но говорит, это плохо, мы должны изменить эту ситуацию. Но и изменить, отсюда возникает идея тотального равенства, в том числе и гендерного равенства. Равенство в рамках второй политической теории качественно отличается от равенства в рамках первой политической теории, я имею в виду гендерное равенство. Феминизм, таким образом, или эгалитаризм полов в марксизме предполагает на самом деле, что и мужчина, и женщина, которые ангажируются в марксистскую идеологию, по сути дела перестают быть мужчиной и женщиной, которые конституируют такую нормативную, императивную, гендерную пару либерализм. То есть здесь на самом деле есть стремление во второй политической теории прорваться, выйти за пределы гендера в буржуазном ключе. И мужчина на самом деле утрачивает вот свою рациональную сторону. Например, Лукач говорил, что пролетариат это тот, в ком субъект и объект совпадает. Ну, естественно, здесь разум сохранить при таком предложении невозможно, естественно, разум схлопывается. Отсюда уже последовательные леваки, марксисты призывают к безумию, кстати, к шизофрении, как у Делёза, шизомассам. Они делают ставку на бедных горожан, на пролетариев, которые никогда не смогут стать буржуа, в отличие от среднего класса или начинающих буржуа. Они обращаются сплошь и рядом к небелым слоям, к мировому пролетариату, к не, но, правда, к городским. Вот деревню они рассматривают через призму городского пролетариата, и крестьянство как раз в себя не включают. Вот это как раз очень отличие, например, какую-то часть буржуазного понимания о городской природе нормативного гендера и коммунисты сохраняют. Но, во всяком случае, мы видим в коммунистической политике, гендерной политике коммунизма, точнее, мы видим совершенно специфическую тенденцию. Они признают, коммунисты, гендерный статус-кво, либеральный, который нас осмыслили в первой политической теории, и предлагают видоизменить это под знаменем материи. То есть это трансгрессия гендерного мужского, буржуазного мужчины снизу, если угодно. И в данном случае обращение к некой материальной подсубстанции мира, к труду, к грязи, к паровому отделению, где действительно в этом вот, скажем, машинном отделении такого Титаника все равно там ходит ли замысленный такой закоптелый матрос или какая-то туда кухарка спустилась, они грязные, отвратительно одетые, двигают вот эти колеса буржуазного корабля, и разницы между ними там в этом трюме особо большой нет, и надо ее еще ниже спуститься, предлагают марксисты, еще глубже в материю, чтобы в сферу телесности, чтобы вот этих гендерных иерархий, гендерных стратегий, вообще от них, от неравенства гендера не осталось ничего. Таким образом, здесь мы имеем дело стремление разрушить этот архетип. Но только в самых крайних марксистских идеях, поскольку при реализации марксизма, например, в России, мы вернулись, безусловно, в сталинский период, даже раньше, в ленинский период, вернулись совершенно к буржуазному пониманию политики. Правили мужчины по-мужски, с опорой на мужские рациональные и социальные и властные административные стратегии, и, соответственно, конечно, вот этот норматив или доминанта преодоления пола через пролетариат, которые вспыхнули сразу после революции, свободу пола, как раз попытка действительно реализовать такое гендерное равенство на пролетарской основе. Это не либеральное гендерное равенство. Вот, например, в Чевенгуре мы встречаемся с попытками такого действительно постгендерной, у Платонова постгендерной стратегии. Но на практике это редко когда реализуется, воплощается, хотя идея преодоления мужчины в коммунизме через обращение к телу как таковому, к желанию, к машине желаний у Делёза, например, вот это действительно является определенным свойством марксистской теории. Марксизм таким образом призывает к преодолению мужчины. Реализует он это? Нет. Даже когда захватывает власть. Но ориентирован именно в этом направлении. И теперь третье. Фашизм. Фашизм, с одной стороны, третья политическая теория, принимает ту же самую модель белого горожанина, белого европейского разумного взрослого состоятельного человека, то есть буржуа, но экзальтирует этого буржуа. Если либерализм просто говорит вот так и хорошо, это вот этот мужчина, вот он молодец, он есть и он должен быть, фашизм начинает накачивать этого мужчину такими разными, как бы сказать, дополнительными свойствами. Он должен быть не просто белым, а совсем белым, таким нордическим белым, и никакой примеси он терпеть не может. Он на небелых он уже начинает ворчать. Если либеральный мужчина, белый либеральный, он идет по своей траектории, идет, то фашистский белый мужчина ворчит на небелых. Он настолько разумный, что он считает, что он только и разумный, остальные все дебилы. Соответственно, тоже экзальтирует свой рационализм, дальше говорит, что только немцы способны мыслить и так далее. Он начинает экзальтировать, или как Люсьен Леви-Брюж, говорит, что только европейцы обладают логосом, а все остальные действуют в рамках паралогических социальных структур. Дальше он экзальтирует свою мужественность и призывает женщин заниматься кирхе, кюхе, киндер, 3К. То есть практически и в либеральном обществе то же самое происходит. Но фашист этим начинает бравировать. Там, ну-ка, пошла на кухню. То, что от либерала не услышишь, он там, дорогая, не могла бы где-то ты приготовить мне омлет, например. А фашист там, вперед, на кухню. На самом деле то же самое, сказано то же самое, но только в спатосе. Ну и, соответственно, вот экзальтация такого бюргера, разумного до безобразия, до паранойи, жесткого в банальных вещах, это типичная железная воля Лескова и карикатура на такого белого мужчину. Конечно, в фашизме существовали и другие гендерные модели, но исключительно на периферии. Есть, с одной стороны, антология пола Юлиуса и Волы, которая, в принципе, когда дали Карлу Марии Виллигутову, Гиммлер дал поручение выяснить, можно ли иметь дело с Волой, нашли кого дать сумасшедшему, дали задание проверить такого разумного и адекватного человека на вменяемость. Виллигут, будучи просто человеком таким клиническим, который из дурдомов не вылезал, Карл Мария Виллигут, ну, понимаете, о чем я говорю, вот когда он сделал расследование об Эволе, он увидел, что Эвола говорит о несравненном преимуществе мужского начала над женским, аргументируя это антологией пола, что мужчины такие, это потенциальные спящие боги, а женщины это потенциальные спящие богини, поскольку боги выше, чем богини, то мужчины молодцы, по его воле получалось. А Виллигут был больным, просто больным, самостоятельно передвигаться не мог, и он сказал, что таким образом нарушается право арийских женщин. Эвола там создает неприемлемую для Германии националистическую картину. И после этого, кстати, работа Эволы 1937 года, после этого доклада, в Германии перестали публиковать, тоже на самом деле сверхрационализм, предельно идиотский. Таким образом, если считать, что Эвола принадлежит третьей политической теории, он все время хотел к ней принадлежать, но никто, кроме него самого, по-моему, всерьез к этому не относился, то антология Пола Эволы, метафизика Пола, конечно, принадлежит к этой другой, не третьей политической версии. Здесь идет об антологии сверхчеловечности Пола, о таком языческо-тантрийском понимании, совершенно выпадает, хотя формально относится к третьей политической теории. С другой стороны, в третьей политической теории еще было одно маргинальное направление, связанное с нордическим матриархатом. Там тоже была антология, только женского начала. И это представитель такого нордического матриархата был Вирт, кстати, ученик, последователь Бакофина. Не прямой, конечно, по возрасту, не могли быть прямыми учениками, он не мог быть прямым учеником. Так вот, Вирт утверждал, наоборот, что высшим существом является женщина, не напоминающая мужчину, а именно совершенно ничем не напоминающая мужчину, женщина в своей антологии. В данном случае это перекликается с любимым текстом Евгения Селовича Головина, Агриппина Тесгеевского, который написал о несравненных превосходствах женского пола над мужским. В этом отношении Вирт тоже был убежденным сторонником Вайце Фрау, белых женщин, которые он считал были одного роста с мужчинами, белокурыми, голубоглазыми, но только гораздо умнее, благороднее, глубже, чем мужчины. И вот такая апология женского гендера в рамках нордического матриархата, он утверждал, что первичная религия древних ариев знала только женское жречество, и от него остались только институты весталок. Это последняя волна этой особой гендерно-религиозной модели. И, соответственно, эти маргинальные элементы в рамках политической теории, третьей политической теории, мы тоже не рассматриваем, потому что мейнстрим был точно такой же, как в первой политической теории и, собственно говоря, во второй. Итак, четвертая политическая теория. Четвертая политическая теория представляет собой стремление к преодолению трех политических теорий. Это мы знаем. Практически все содержание трех политических теорий, все содержание антропологии, социологии, политики, субъект-объектной модели в рамках модерна, четвертая политическая теория преодолевает. И в этом отношении, конечно, четвертая политическая теория должна предложить свою гендерную стратегию. То есть, что, как четвертая политическая теория понимает гендер? Ну, во-первых, раз мы видели, что является основой гендерного норматива или гендерного политического императива, первой, например, и в экзальтированном смысле третьей политической теории, или, по крайней мере, точкой отсчета гендерной политики, что является стартовым элементом во второй политической теории в марксизме, мы, конечно же, не должны обращать внимание на второстепенные аспекты, а сосредоточиться на главном. Вот что четвертую политическую теорию в гендерном смысле больше всего раздражает или отталкивает? Это мужчина. Четвертая политическая теория принципиально выносит за скобки мужчину. Мужчина – это не к нам. Что это значит? Мужчина с теми его гендерными, а не анатомическими свойствами, о которых мы говорим. Мужчина, повторяю, уже, наверное, всем надоело, повторяю его свойства. Это разумность, состоятельность, взрослость, принадлежность к городу, белый цвет кожи. Соответственно, вот такой мужчина четвертой политической теории принципиально не интересен. Принципиально. Этот мужчина стоит за ее пределом. К нему четвертая политическая теория не обращается, никакого отношения просто не имеет. Потому что этот мужчина представляет собой некий замкнутый архетип модерна, который может выбирать свое местонахождение в политике, в мире, в истории, в рамках тех путей, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, к четвертой политической теории не приведут. Иными словами, мужчина в этом гендерном социополитическом смысле для четвертой политической теории мертв. Он не интересует никого в этой теории, и эта теория его не интересует. Какими бы путями он ни пошел, даже если он пойдет путями феминизма, либерализма или преодоления гендера через пролетариат, как бы вот он, как в любом направлении, или там будет ли он рычать на небелых или не будет, там, будет ли он гордиться классической немецкой философией или поскромнее, как бы просто торговать булочками, такой мужчина абсолютно не интересен четвертой политической теории. Она начинается и заканчивается где-то за его пределом. И в этом отношении мы очерчиваем интересное поле, где, собственно, было искать гендер, подход к гендерам, к гендеру четвертой политической теории. Тот факт, что мы говорим о императиве преодоления мужчины, уже описывает нам пространство, где четвертая политическая теория должна искать или нащупывать то, что ее интересует. Это за пределы мужчины. Иными словами, гендер четвертой политической теории начинается или располагается, локализируется за пределы мужчины. Если мы видим разум, если мы видим материальное благополучие, если мы видим городскую локализацию, если мы видим белый цвет кожи, либо, например, естественный, либо такой, как у Обамы или у Майкла Джексона, то есть такой белый цвет кожи культурный, если мы видим европеизацию, модернизацию, если угодно, если мы видим взрослость сознания и ответственность социального поведения, то мы заставим пистолет и стреляем. Это не интересует, это область врага. Взрослый, разумный, городской, белый, состоятельный мужчина – это то, что четвертая политическая теория уничтожает как явление, как социокультурный и социополитический тип. Этот мужчина должен умереть, этот мужчина не имеет шансов выжить. Почему? Потому что он абсолютно замкнут в своем таком, как бы, историческом тупике, как замкнут, и тупиком является модерн. Он вечно будет поглощен порядком репрезентации, он будет воспроизводить свои малые иерархии, транслируя в зеркальной последовательности, и он не имеет шанса выйти за свои границы. Он бессмертен в этом смысле, он не способен умереть, он создает реальности, которые вечные в своей саморефлексии и в этом отношении это как некие зеркало, смотрящее на зеркало такой мужчина. В нем все время отражается 3 рубля, которые постоянно фиксируются, превращаются в 30, в 3000. И вот финансовая система либерализма, вот Сорос, алхимия финансов, и есть такое стремление из 3 копеек сделать 3000 миллионов копеек, миллиардов. Всех тех же самых отвратительных копеек, как бы раздувая в огромном финансовом пузыре ничтожные стремления этого городского, белого, разумного, взрослого мужчины. И тех, кого он уже в себя включил. То есть таких же женщин, которые мыслят так же, играют на бирже, занимаются бизнесом. Таких же детей, которые стремятся, вот смотрят мультфильмы про утку Скруджа. И по сути дела детям уже внедряется вся вот та система ценностей взрослых, очень таких бережливых мужчин. Индустрия детей все больше и больше растет, точно так же растет все больше и больше рациональность, это называется информационное общество. Взрослость, сейчас дети уже там 12 лет, это фактически все уже испытал, да, прошел все пороки, все грехи, и уже его можно практически на пенсию 12, после 12 лет отправлять, потому что никакой наивности, ни свежести, ни веры, ни невинности, ничего нет. Просто такой законченный взрослый буржуа, на самом деле. Там. И даже если он еще сам не зарабатывает, но уже кто-то на нем зарабатывает, уже кто-то его что-то впаривает, он просит: «Маму, купи мне iPod». И он активный участник экономических отношений, причем он потерян для четвертой политической теории после 12 лет. Только совершенно другие персонажи нас могут интересовать. Итак, в чем... Я думал, все расходятся. Нет, еще там, еще начало лекции. Итак, на самом деле, вот мы выяснили, что нас не интересует мужчина. Принципиально не интересует социальный мужчина, гендерный, он к четвертой политической теории не имеет отношения, действительно может там быть свободен и не попадаться нам на глаза. Но это мало такой отрицательной характеристики, хотя может быть еще вот несколько таких реперных точек относительно того, что как можно было позитивно оценить эти не мужские свойства. Ну, например, что значит невзрослый человек? Если мы скажем, что субъектом четвертой политической теории является невзрослый, взрослость как свойство мужчины. Например, большая игра Рене Дамаля, Вальяна, Жильбера Леконта, которые предложили строить жизнь не взрослее. Ну, они какой-то клей, по-моему, нюхали, донюхались до полного безумия, но неважно, это само предложение было хорошее, то есть не взрослеть. Не взрослеть вообще, остаться играть, остаться играющим ребенком, сохранить. Это был проект, параллельный с сюрреалистом, все вы знаете про большую игру, по-моему, об этом мы уже упоминали. Рене Домаль, Монт-Аналог, Ходоровский с него «Волшебную гору», как бы сказать, Домаль основу. В всяком случае, эта тенденция большой игры, как приглашение к выработки гендера четвертой политической теории представляет уже не просто некое отрицание, а некую систему методов, некую систему эстетической или политической философии, которую можно исследовать уже более детально, более инструментально, более последовательно. Не белый человек. Дальше. Что значит не белый? А это означает, что если мы отождествим белизну или европейскость с тем критерием, который предлагал Люсьен Леви-Брюль, наличием логического мышления, то мы получаем наследство. Вначале мы получаем мир детства в наследство после отказа от взрослости. Дальше мы получаем мир прологических форм культуры. Но это же гигантский небелый мир, ведь который основан на том, что логос не является эксклюзивным свойством социальной организации. Здесь мы берем Леви-Стросса, который был противником Леви-Брюля, здесь мы берем огромный объем социальной культурной антропологии и этносоциологии, кстати, учебник вышел мой, наконец-то, его можно приобрести после семинара, у нас 517-й, но что принципиально, что гигантский спектр культурной, структурной и социальной антропологии показывает нам множество обществ, не белых. Любой белый человек смотрит на это, конечно, с отвращением, но мы предлагаем посмотреть на белого человека с отвращением. Вот этот взрослый белый горожанин, своей модернизацией, своим iPod'ом действительно осточертил самому себе в первую очередь, осточертил нам. Поэтому подъем не белого населения против белого вместе с животными, с женщинами, со всем остальным. Это предложение чисто конкретное. Кстати, хочу обратить внимание, Каддафи. Вот Каддафи был сторонником, его как-то в зеленой книге еще там лет 40 назад пробило на то, что надо черных поднимать, натравливать против белых. Отличная идея. Мэнсон, да, тоже таким образом. Но они, Мэнсон, как и черные, кстати, мусульмане, изначально это были телемиты, черные мусульмане. Поэтому под черными Мэнсон имел в виду метафору одновременно с цветом кожи. В любом случае, не белые, но это отличный тезис. То есть, наша политика – это политика не белых людей, в том смысле людей, чьи ментальные структуры не являются воспроизводством логоцентрических таких вот конструкций. А это гигантский выбор. На самом деле, не белые культуры – это гораздо более широкий и многомерный объем возможностей, в том числе культурных, социальных, политических, каких угодно, чем белые. Соответственно, безумие. Но здесь как раз этот, все формы там, интеллектуальной трансгрессии, которые исследуются от практики такого добровольного безумия Гёльдерлина или Ницше там, до Батая и то, чем мы регулярно, к тем авторам, к которым мы регулярно обращаемся, Арто. Соответственно, безумие является арсеналом гендера четвертой политической теории. То есть не белый, безумный, детский, еще как бы не городской. Человек, находящийся по отношению к городу в эксцентрической позиции, то есть вписанный в ландшафт. Если угодно, это эколог или представитель общины крестьянской, для которого внешний мир не является жестко отделенным вот этими городскими стенами, этими барьерами из бетона, стекла. Человек, который не разорвал с природой, не вышел из природы, как крестьянин. Вот этот негорожанин тоже является, это негородская локализация, пусть не физическая, а именно духовная локализация вне города, крестьянская ориентация, Редфельд с его folk society, его социологическими признаками, тоже качество гендера четвертой политической теории. И таким образом это создает определенный фон, антураж поиска, то есть отрицая социального мужчину модерна, трех политических теорий, мы переоцениваем по остаточной стоимости, это легко, потому что по мере движения к своему триумфу, модерн постепенно выбросил на помойку вот все то, о чем мы говорим. И, в общем, лишил этого значения. Мы, если говорим, что все наоборот, то, что вы считаете ценностями, это черепки, вот это, что этот мужчина считает главным и важным для себя, а то, что этот мужчина отбросил в своем самоутверждении, вот это и является самым ценным и важным, мы имеем шансы за копейки скупить самое дорогое, самое ценное и самое важное. Просто этим, тем самым, модерн, идя к своей рафинированной модели, он на самом деле отдает нам, носителям четвертой политической теории, огромное количество сверхнасыщенных реальностей. Смотрите, не мужское, не белое, не разумное, не богатое. Да, бедность еще. Бедность, но это начиная от крестьянской добродетели и кончая тем же самым пролетарскими моделями. Вот все это, неимущее, безумное, вынесенное за пределы, невзрослое, детское, все это составляет гигантское поле экзистенции, гигантское поле метафизики, гигантское поле насыщенного бытия. И вот это все является антуражем и составными частями гендера четвертой политической теории. Потому что изначально мы определили гендер трех политических теорий именно как мужчину, обладающего вот этими принципиальными конституирующими свойствами. Что из трех политических теорий еще вот можно в четвертую взять? Ну понятно, что отвратительно все, что связано с либерализмом. И на этот раз он нас не разочаровал. Его такая абсолютизация вот этого мужского городского мужчину, включая женщин, которые подверстываются феминистки под тот же самый архетип, это настолько омерзительно, что мы брать оттуда ничего не будем совершенно. Вот как обычно он оказывается в самой, на самой далекой зоне по отношению к четвертой политической теории, это естественно. А что можно было бы позаимствовать у второй политической теории в гендерном смысле? Вот идея машины желаний и идея преодоления мужчины через глобальный эгалитаризм в рамках материи можно рассмотреть как путь левой руки своего рода. То есть вот, интерпретировать в рамках онтологии пола как некую аргиастическую, коммунистически аргиастическую версию такого народного тантризма. Вполне хорошая вещь. Вполне можно интегрировать в гендер четвертой политической теории. Но что касается третьей политической теории, здесь я уже обозначил те направления, которые в эту теорию не укладываются в классике, и тем не менее представляют собой некие фашистские ереси. Вот сам фашизм, как ортодоксальная модель, с гендерной точки зрения, омерзителен. Просто это такой взбесившийся европейский лавочник. И, конечно, под, ну, как бы продолжать заигрывать с этим уродством абсолютно не имеет никакого смысла, но исторически, и метафизически, и философски совершенно недействительно интересно. Но поскольку он меньше всего просуществовал, как историческая реальность, к нему по ходу дела примешалось очень много действительно содержательных и прекрасных направлений, которые сейчас, кстати, и привлекают наше внимание. Ну, смотрите, Ивола, например, вот с 33-го, например, или там с 22-го после итальянской революции по 43-45 год. Кем был Ивола в Европе? Да его никто не знал просто. Просто никто не знал, чудаком, который... В общем, на крайней периферии где-то ездил по салонам, по интеллектуальным, ну, никто. После 45-го года книга Эволы «Фашизм, Висто, Дидестра» более популярна намного, более читается, чем Розенберга «Миф 20-го столетия». Потому что или там «Револьта контр эль мундо модерна» Эволы, которую, ну, прочли, я думаю, человек 50 его друзей, масонов там был, ну, может быть, 100, ладно. Там. Но это максимум. А сколько читали там несчастных школьников при нацизме, этого идиота Розенберга там, с бессмыслицей. Совершенно все изменилось после 45-го года. И Вола стал синонимом метафизики третьего пути, он принадлежал к третьему пути, но это была крайне маргинальная фигура. А после 45-го года он стал чуть ли не мейнстримом. Мы уже восстанавливаем себе историю этого движения третьего пути. Через Эволу. Хотя это абсолютно анахронизм. Мы берем маргинального одиночку и, ну, дико обаятельно, конечно, маргинального одиночку. Очень настолько красивого маргинального одиночку, ну, что он застилает собой все остальное. Точно так же, как и Ницше, который собирал на своей лекции 2-3 человека, когда он рассказал о своих пантерах, там зевающие немецкие студенты, просто там уползали с его лекции. 2-3 человека ходило, и то по необходимости. Представляете, если бы он воскрес, сколько бы там пришло бы слушать его. А так всегда и бывает. А какие-то профессора, современники Ницше, фамилии мы их не знаем, они чувствовали себя в своей тарелке и думали, сторонились этого экстравагантного невротика, который просто самостоятельно передвигаться с трудом мог. Но для нас Ницше — это немецкая философия, а вот эти профессора — это никто. Просто комары. Точно так же и Вола для нас — это и есть третья политическая теория. Хотя на самом деле к ней не имел никакого отношения. Так вот, если быть справедливым, из третьей политической теории можно взять ее маргинальную онтологизацию пола. То есть Эволу, нордический матриархат — прекрасная идея. Идея того, что женщина лучше, чем мужчина. Но никак, я тоже сам об этом говорил по себе, что она лучше, чем мужчина, не в том смысле, что она похожа на мужчину, а в том смысле, что она не похожа. И ее особые свойства, отличные от мужчины, могут и должны быть позитивно осмыслены. Я, кстати, уже, по-моему, говорил на какой-то лекции, что, прочитав журнал «Элеман» Алена де Бенуа, посвященный феминизму, у меня сложилось впечатление, когда она описывает де Бенуа типологию мужского и женского сознания, что типология мужского сознания, описанного абстрактно, представляет собой типичный профанизм, а феноменология и онтология женского сознания, описанная Эволом, просто традиционализм. Вот женское сознание по всем своим параметрам, структурно описанное, дает нам традиционалистскую картину мира. Там все правильно выстроено. Мужское — все неправильно, абсолютно все искаженное, все обрезанное, связей нет, субъект объектом разделились и не сходится и так далее. Женщина же, имеющая опыт материнства, когда другой находится внутри, как часть себя и из себя появляющаяся, у нее есть опыт вот этой генеративной магической материи, промира, которая создает формы, когда другой является частью себя. И потом женщины проецируют это на детей, которые остаются частью себя, хотя и вовне. Отсюда топика абсолютно другая. Другое пространство, живое женское пространство между одним и другим всегда есть связь. Больше напоминает намного и Мажемер, чем продукт его деформации в ультрапараноидальном диурнизме. Итак, вот это можно взять из этих предшествующих четырех политических теорий и инкорпорировать в четвертую политическую теорию. Теперь можно задаться таким вопросом, что мы говорили о том, что является субъектом четвертой политической теории. Субъектом четвертой политической теории является Дазайн или Цвишен, то между субъектом и объектом, который, в общем-то, можно отождествить также с проектом, антропологическим проектом Дюрана. И вот Дазайн, проект, Имажинер, имеет ли он пол? Или каков гендер Дазайна? Это очень интересный вопрос, по-моему, мне его когда-то задавали, о том, что Хайдеггер говорил о любви. Хайдеггер ничего не говорил о любви. Я посмотрел его просто вот словарь Хайдеггера, там такого слова нет. Он это слово, по-моему, никогда не упоминал, либо только оно проскальзывало у поэтов, которых он разбирал, случайно. Оно явно просто слово «делибе» для Хайдеггера было просто неизвестным. Я думаю, что он, как мы знаем, в биографии любил и умел любить, но в философию это никак не проникало, никоим образом. И вот вопрос о гендере Дазайна. Я думаю, что Хайдеггер просто убежал бы, ушел бы, плюнув, если бы кто-то ему задал такой вопрос, повернулся и сказал, пошли вон. На самом деле, это настолько не в его духе задаться таким вопросом, что, наверное, и не стоит даже пытаться предвосхитить его ответ, кроме такого возмущения, недоумения. Ну а почему не поставить вопрос о гендере Дазайна? А может быть, поставить даже этот вопрос по-другому. Мы можем визуализировать, пусть как определенное приближение, аппроксимацию Дазайн. Можем путем прочтения Зайн Инсайт на немецком языке раз 50 в течение 50 лет. Или 100 раз в течение 50 лет. Вот где-то мы приблизимся к Дазайну, так Евгений Селович в последние годы жизни Головин говорил, что я обращаюсь к этой книге Зайн Инсайт, великой книге, год от года, и понимаю, все с ним меньше и меньше. Это вот правильное прочтение, мне кажется, Хайдеггера. Вот такое понимание прочтения верное одной и той же книги может приблизить нас к Дазайну. Хорошо. Тогда давайте поставим вопрос иначе. Давайте мы опишем гендер, нормативный, императивный гендер четвертой политической теории от Дазайна. Вот гендер четвертой политической теории такой же, как пол Дазайна. То есть мы одно неизвестное объяснили через другое. То есть Дазайн каким-то образом может иметь пол. Но тот пол, который он имеет, не может быть ни мужским, ни женским. В гендерном смысле. Здесь возникает вопрос. Может быть, имеет смысл говорить об андрогине? Может быть, четвертая политическая теория обращена к андрогинному существу, и гендер является андрогинатным? Может быть. Если только не проецировать на андрогин заведомо расколотые модели пола именно как половины. И откуда слово «пол»? Это от слова «половина». Точно так же, как слово «секс», которое означает «пол», это означает разделение, расщепление. То, что разделилось надвое. То есть пол вообще, гендер как таковой, это то, что по Платону следует за разделением единства. Но и проект, который находится между субъектом и объектом по Дюрану, и первичен по отношению к ним, и Дазайн, который по Хайдеггеру находится in Zwischen, на границе между внутренним и внешним, конституирует своим нахождением на границе и внутреннее, и внешнее, как свои экзистенциалы, они как раз принадлежат к сфере предшествующей разделению. А имажинер сам по себе содержит разделение, диаэресис, в себе как один из своих возможных режимов. Итак, если понимать андрогенат в этом ключе, не как нечто составное, а как нечто корневое или радикальное, то мы можем говорить о неком радикальном поле. Радикальном поле, которое одновременно не является полом в том смысле, что это не является половиной чего бы то ни было. Это та половина или тот пол, который одновременно все, который не нуждается в своей антитезе, который не конституирует сам в себе никаких антитез, потому что самодостаточен в самом себе. Вот такой радикальный пол, который, представление которого мы можем получить не столько, может быть, анализа половых архетипов или гендерных архетипов, сколько от размышлений, напряженных политических, философских размышлений над субъектом четвертой политической теории, описанной нами как Дазайн и Трек. Таким образом, мы изменяем постановку вопроса. Мы не спрашиваем о том, какой у Дазайна пол, а мы отвечаем, что у субъекта радикальной четвертой политической теории такой же пол, как у Дазайна. А на самом деле это объяснение. И, соответственно, таким образом мы можем говорить и о новом понимании андрогената, как радикальный андрогенат. Напоминаю, что слово радикальный происходит от латинского слова радекс. Радекс – это корень. Корневой андрогенат, который еще существует не путем сложения мужчины и женщины двух полов, потому что, как мы видим, из этого ничего не получается, потому что цельности не возникает. Это эвфемизация раскола. Об этом как раз Эвол очень много говорил, с его точки зрения, это главная проблема тантры, которая решается тантрой и не решается браком, поскольку в случае брака все равно остается раздельность. Тантра уже предлагает соединить две части шпаги в некое единое и восстановить тем самым изначальное корневое единство. Вот этот радикальный андрогенат может также рассматриваться как пол Дазайна или гендер четвертой политической теории. Ну и вот последнее, что я хотел бы сказать, как меняется пол в условиях постмодерна, гендер. Сам постмодерн представляет собой некое сочетание всех трех политических теорий. Сам постмодерн обычный, который, кстати, тот же Бауман, Зигмунд Бауман называет hypermodernity, гипермодерном. Это вот очень важно. Я предложил на одной конференции, там несколько лет назад, ультрамодерн. Потому что для того, чтобы различать, что в постмодерне по-настоящему разрывает с модерном, а что представляет крайние предельные формы, заложенные в нем самом. Об этом, кстати, очень многие спорят, рассуждают. В постмодерне, иными словами, есть нечто, что представляет собой последнее слово самого модерна, отличающееся лишь от того, что оно последнее по сравнению с предшествующими. Но есть в нем нечто в постмодерне, что все-таки по-настоящему с этим модерном разрывает. И то, и то. И вот это очень тонкая грань, которая чрезвычайно сложно схватить, она есть. Так вот, с той точки зрения мы можем посмотреть на постмодерн двояко, иными словами. С одной стороны, это совершившийся модерн. Модерн, дошедший до своего логического конца, как хайпермодерн, гипермодерн или ультрамодерн. В этом смысле три политические теории проецируют в постмодерн гендерные архетипы, которые представляют собой предел собственных конструкций. В чем это выражается? Это выражается в конституировании гендера постмодерна. Что такое гендер постмодерна? Это очень интересная сама по себе тема. Гендер постмодерна, с одной стороны, это максимализация либерального понимания мужчины. Только мужчина, вот этот нормативный, белый, разумный, богатый, городской, взрослый мужчина, распространяется практически на все свои антитезы. То есть и на глупых, и на бедных, и на маленьких, и на не городских, и на не белых. То есть это и есть глобализация, гендерная глобализация. Когда свойства определенного типа человека распространяются в качестве признаваемых социальных нормативных ценностей на всех остальные типы. Отсюда возникает идея, что пролетарии это еще только не до недоразбогатевшие как следует, буржуа, ну и так далее. Белые это еще не модернизированные, черные это не модернизированные, белые недостаточно такие отмытые. И, соответственно, дети, не выросшие взрослые, женщины, это просто не до конца освобожденные, мужчины и так далее, и так далее. То есть предел глобализации, либеральной глобализации, по сути дела, работает с одним и тем же мужским архетипом, только растягивает его до такой степени, что он постепенно утрачивает всякий смысл. Когда мы видим маленького, черного, глупого, бедного, крестьянского, скажем, крестьянскую девочку из Африки, например, и к ней обращаемся с предложением, значит, воспользоваться ее правами человека, в какой-то момент у нас наступает гносеологический когнитивный диссонанс, некое короткое замыкание, и я даже думаю, что у самого тупого и даже бесноватого правозащитника все-таки в конце с концами какой-то могут не сходиться, когда он проецируя параноидально свои собственные архетипы, сталкивается с каким-то, конечно, с жуком или с животным, с котиком, который он защищает права там перед лицом страшного чудовищного тоталитарного коррумпированного путинского режима, какого-нибудь жука. Когда он доходит до жука, правозащитник, я думаю, что все-таки там где-то у него что-то такое начинает ломаться, по большому счету, и сам он теряет уже рассудок, думает, какие права человека, что я говорю. В принципе, вот такой предел перерастяжки, overstretch, такой, можно сказать, humanitarian overstretch, вот этих половых гендерных моделей, в принципе, могут привести к тому, что гипермодерн взорвется, как трухлявый гриб просто гендерный архетип рухнет, потому что ладно женщина такая же, как мужчина, ладно мужчина такие же, как женщина, ладно дети, как все тоже приняты, ладно там нищие, черные, но когда совокупность этих не мужских признаков, не гендерных признаков нормативных включаются инклюзивно в мужские, и к ним начинают относиться с таким же доверием, правовым, нормативным, именно в качестве нормы, это и есть идеология прав человека, реализованная в таком глобальном масштабе, то в какой-то момент мы достигаем, конечно, пика перегрева системы, короткого замыкания. И в этот момент гендер может взорваться. Сейчас мы стоим на грани, перерастяжка гендерных моделей глобального либерализма, которые находятся в состоянии, подходящем к этому финальному взрыву гендера. Понятно, что стадией здесь является феминизм, гомосексуализм, всякие свободы, трансгендерные операции. Это просто есть такие круги, расширяющиеся, концентрические круги по расширению мужского архетипа. Все там параноидально должны стать взрослыми, богатыми, белыми, состоятельными мужчинами. В этом смысл финансового роста. И на каком-то этапе это идет, но потом, поскольку это в реальности сделать невозможно, начинается трансляция, телевизор подменяет собой реальность, и бедные уже смотрят сериалы о богатых, там проецируя, употребляя образы. И в конечном итоге репрезентация реальности входит в тотальный конфликт с самой реальностью. Тем самым гендер рушится, вспыхивает, рушится. Теперь коммунистическая, вторая политическая теория, она в культурном смысле оказала огромное влияние на элиты, особенно актерские, творческие элиты, на элиты философские в том же самом западном мире. И вот эта идея машины желаний Делёза, радикального уже левого феминизма, не либерального, а левого коммунистического феминизма, с идеей, например, Донны Харуэй, что это свобода от пола. Вот если в либерализме это свобода мужчины, вернее всех быть мужчиной, то коммунизм предлагает свободу от пола, преодоление пола. И Донна Харовой говорит, что как бы правильно, кстати, говорит, что как бы женщину не освобождай, она все равно в лучшем случае станет мужчиной и все. Это она правильно говорит. Поэтому надо преодолеть и мужчину, и женщину через киборга. Ее манифест такой, что долой людей, что для того, пол можно преодолеть только через преодоление человека. И отсюда ее киборг-манифест, как логическое выражение уже левого феминизма. Чтобы преодолеть пол, надо преодолеть человека, надо выйти за его пределы, надо обратиться к машине желаний. Еще способ. Фуко, концепция сексуальности. Сексуальности, предшествующей полу. Сексуальности как такого нейтрального диспозитива. как некого зуда такого, который ни на что не направлен, чтобы никого не унизить, чтобы не создать какого-то дифференциала такого репрессивного, но на самом деле, который распространяется ровным счетом по поверхности всего экрана или там тела без органов, как они трактуют концепцию Арто у Делёза. Вот такое как бы пансексуальность, которая представляет собой гладкую поверхность возбуждения непонятно кого, непонятно по какому поводу и, главное, не направленного ни на что. Вот такой диспозитив сексуальности тоже форма левого преодоления, преодоления гендерных архетипов, которые предполагают определенную иерархизацию и неравенство. Таким образом, можно сказать, что в крушение или эрозию гендера в постмодерне привносит свою значительную толику и марксистская мысль, очень популярная в интеллектуальных средах на Западе. А вот фашизм, интересно, привносит в разрушение гендера или формирование гендера постмодерна свою какой-то, да, привносит свою. И что это такое? Это на самом деле садомаза. Вот садомаза, практики, моды на садомаза, это типичный фашизм. Просто только, более того, современный фашизм, это и есть только садомаза. На самом деле, если, когда мы смотрим Висконти или там совсем уже такой садомаза, из пальцев высосанную ночной портье, где в лагере женщины каких-то эсэсовских в фуражках и в чулках пляшут на столах, на самом деле у нас происходит эрозия фашизма. То есть, на самом деле, вместо того, чтобы рассматривать садомаза как некую игру с фашизмом, мы рассматриваем фашизм как просто такое широкое после, там, например, 100 дней, 120 дней Содома и Гоморры, то есть вся республика Сало, которая была, кстати, замечательным историческим, социальным опытом, удивительным, интересным, мы уже не можем оторвать ее от этих там, от садистских и досадовских ассоциаций, причем снятых с глубочайшим отвращением и патологией самого режиссера, на самом деле. Таким образом конституируется особый садомазо-первертный фашизм, который входит в гендер постмодерна как неотъемлемый атрибут, наряду с феминизмом, с киборгами, с телом без органов, с свободой трансвестии. И поэтому фашизм вот тоже постарался, и одну из таких галлюцинативных сторон своей гендерной, все абсолютно выдуманный, высосанный из пальца либералами, антифашистами, ну вот образ там, пиком этого, на мой взгляд, является фильм Тарантино про вот эту бригаду евреев-убийц, которые сжигают Гитлера. Вот это как раз классическое конституирование, наиболее неофашистский фильм, который можно представить. Вообще, как раз неофашизм – это придаток к секс-шопу такой, вот, к его атрибуты необходимые. А не наоборот, потому что такого явления нет, оно как явление умерло и вернулось в качестве такой постмодернистской СМ-стилистика. Итак, интересной мы оказались в ситуации. С одной стороны, гендер доминирующий, гендер модерна, подвергается перерастяжке, эрозии, короткому замыканию и в каком-то смысле вот-вот взорвется. То есть гендер модерна, трех политических теорий, этот мужчина, стоящий в основе его, со всеми его атрибутами, которые я описал, социально-политическими, он вот-вот просто разлетится вдребезги. Вопрос такой, он вот-вот разлетится, или уже разлетается, или даже, может быть, уже разлетелся. Вот этот вопрос очень тонкий, я не стал бы на него заведомо отвечать. Можно сказать так, в чем-то он уже отсутствует. Потому что перерастяжка произошла этого гендерного архетипа, и уже мужчины как таковой, во имя которого все это делается, его больше нет, на самом деле. Просто нет даже в либеральном ключе. Марксизм, как мода интеллектуальная, очень много сделал для того, чтобы тоже его уже сознательно, вот уже сознательная вот такая пакость Делёза, Фуко, Дебора, которые знали, что делали. Если либералы, в общем, взрывают этот архетип во имя этого архетипа, то коммунисты знали, что делают, демонтируя его и в этом отношении там, закладывая динамит в эти гендерные стратегии. Но тут плюс еще совсем частное вынесение фашистского идиотизма в стилистику процесса. И мы можем, наверное, сказать, что этого гендера, этого гендерного архетипа больше нет. Или почти нет. Или ног не все еще есть, но уже он близок. Иными словами, мы стоим вплотную к необратимой эрозии гендера модерна. Что, собственно говоря, и означает очень тонкий переход, мы его, кстати, можем проспать и не заметить, от гипермодерна, который все-таки еще модерн, и уже настоящего постмодерна, потому что вот постмодерн придет незаметно, он придет в полночь. Он придет как бы продолжение гипермодерна, но на шаг дальше. Вот мы имеем шанс не заметить. Мы все думаем, ну ладно, там это шутки, ладно, это Тарантино, ладно, это искусство, ладно, это телевизор, ладно, это там Владислав Сурков, но на самом деле в конечном итоге незаметный баланс этих вещей и телевидение по-настоящему станет реальностью, а реальность отменится. Ее можно будет в реальность именно выключать, как телевизор, и вместо, как бы сказать, симуляции политики останется только одна симуляция. Таким образом, вот этот переход между гипермодерном, где еще люди врут, и уже когда настоящий постмодерн, когда уже не врут, они уже не знают истины просто так, что естественно говорят последние люди, у Ницше, в Заратустре, и моргают. Они не врут. Пока мы считаем, что есть заговор, что есть какие-то злодеи, которые, в общем-то, понимают, что есть реальность, они просто ее скрывают для того, чтобы лучше нас эксплуатировать. Но пока это так, в модерне это так. А в постмодерне это уже не так. То есть истины уже больше нет, ее просто отменят и все. И виртуальность не является слепком реальности, а является заменным и субститутом реальности. Никакой другой реальности, когда придет царство виртуальности, не будет. Просто виртуальность заменит собой реальность и все. Точно так же вот этот постмодернистский гендер, в котором уже не будет никакого мужчины, который все-таки еще где-то относительно маячит, он придет незаметно, игровым образом, и мы, скорее всего, проспим, как мы все просыпаем остальное. И вот мы оказываемся в парадоксальной ситуации. Еще делаем шаг вперед, на этом закончим. Мы имеем дело, представим себе, что этот переход, тонкий переход, совершился. И гендер трех политических теорий, гендер модерна, по-настоящему рассеян в энтропии. Просто мужчина как бы взорвался изнутри просто и распался на такие отдельные атомы, которые уже ни на что не похожи и ничего не символизируют. Это не метанонимический распад, когда часть означает целое, а это наоборот как раз по Коншу такой экстравагантный ансамбль, который часть его не означает ничего, кроме собой себя. То есть вот рука не означает рука тела, а рука просто, парящая в свободном, как Гёте Берлихингена от Жана Рея, в рассказе Жана Рея, она парит самостоятельно, эта рука, и на самом деле она ничего не символизирует. Это рука без того, кому она принадлежит, голова как без тела и тело без головы, которые сами по себе живут собственной жизнью. Так вот архетип мужчины, состоящий из свойств, может разлететься на свойства гендерное и разлетается сейчас. И вот как же в хорошей же мы оказываемся в ситуации. С одной стороны, то, что выбрало в себя всю историческую гендерную реальность, разлетается на наших глазах, перед нами, спектакулярно, броско, ярко. А с другой стороны, от ужаса и шока того, что происходит, мы, конечно, могли бы обратиться к консервативному моменту. Стойте, верните нам мужчину, верните нам этого разумного, такого состоятельного, так, трезвого, взрослого, европейского, образованного, состоятельного человека, разумного. Но страшно, что с ним происходит. Верните нам его, давайте мы дадим бой, последний бой мужчины. Консерваторы могут решить именно так. На самом деле, тем самым, давайте еще модерн поддержим, давайте мы предотвратим эту гендерную катастрофу. Смотрите, что происходит, что куда ни посмотришь, там, на фашистов, на коммунистов, на либералов, они, каждый из них по-своему, настаивая на нормативности этого типа, они каждый по-своему его разлагают. Они каждый по-своему сегодня выступают уже против самих себя. Эти идеологии политические модерна настаивают на необходимости демонтажа модерна. Давайте дадим бой мужчин. Вот эта консервативная позиция, я считаю, что она имеет право на существование, она безнадежна абсолютно, но на самом деле может, наверное, кого-то привлечь. Мне она кажется эстетически отвратительной, потому что вот в данном случае мне гораздо ближе понятие Ницше, подтолкни, что падает. Это очень омерзительная вещь. Вот этот состоятельный, взрослый, богатый, городской, белый мужчина. Он не вдохновляет. Это на самом деле сам по себе уже какая-то сволочь, по-моему. Поэтому защищать его, когда его же творцы, его под его знаменем идет его демонтаж, мне кажется, глупее не придумаешь ничего. Поэтому пусть вот он двигается в бездну, рассыпается по вселенной, заменяется киборгами, там, обыгрывается, растворяется. Пусть правозащитники закончат свое правозащитное дело, как грызуны просто подроют мужчину под корень на самом деле. Пусть все будет, и культура постмодернистская, левацкая будет, пусть садомаза там процветает, пусть будет все то, что уничтожает мужской архетип модерна. Пусть его просто улетит в бездну. Таджикские девочки. А? Таджикские девочки, помните? Нет, я не знаю, о чем говорить. Вот, это не мы. Таджикских девочек мы не трогаем. И смотрите, мы нападаем на другое, на мужчин. На мужчин модерна. Вот мы, это другое дело. Взрослых, состоятельных, европейских, достаточно модернизированных, обеспеченных, живущих в городе. И вот что, получается, что снова, как и в других вопросах, мы четвертая политическая теория предлагает нам сделать шаг вперед. Не шаг назад, а шаг вперед. Эрозия гендера модерна доходит до своей кульминации. Он разлетается, этот гендер. И мы предлагаем сделать шаг вперед. Шаг к тому гендеру, которым наделен Дазайн. Без каких бы то ни было заведомых представлений о том, что мы получим. В том-то и дело, что выйдя за пределы сферы гендера, того, которого мы знаем, и выйдя за пределы мужского гендера, мы попадаем в сферу неопределенности. Мы попадаем в сферу андрогении, мы попадаем в сферу пола ангелов. Ведь у ангелов, с одной стороны, нет пола, мы знаем, что ангелы бесполы. Но обратите внимание, в Библии содержится, ну и вообще в культуре очень много таких аллюзий или прямых указаний, что в некоторых случаях ангелы, бесполые существа, начинают выказывать свойства пола. Например, вспомним Бне Элохим. То есть это дословно дети Божии, которые пленились красотой дочерей человеческих и согрешили. Как они могли согрешить и дали начало расе гигантов, расе великанов. Соответственно, если они согрешили, значит, и даже дали начало расе, значит, у них было чем это осуществить. Соответственно, у ангелов и сынов Божьих есть пол, или может быть пол. Их жестоко осудили, покарали, все это справедливо, но принципиально, с точки зрения гендера ангелов, значит, такая возможность есть. Мы знаем еще одного экс-ангела, у которого тоже был пол. Но, с другой стороны, есть и женские ангелы, такие как Беатриче Данте, или Аталанта Фугенс, или звездная нимфа алхимика Селиани, которая ведет адепта к полярной звезде, нимфа полярной звезды. Есть ангелы явно женского гендера. Рождают ли они детей? Этого мы не знаем. Мы знаем, что ангелы, которые пришли на сторону мужчин, могут родить. Что от них получается, другой вопрос. Но могут. А рождают ли ангелы женские? Вот мы знаем, что богини рождают от смертных даже. Или не от смертных. От богов рождают богов, от смертных рождают в греческой мифологии. Таких особых существ. Значит, теоретически нельзя исключить, что это открытая возможность. Таким образом, гендер ангела, радикальный гендер, который может манифестировать свою более конкретную форму, а может, наоборот, вернуться к своей корневой предоснове. Это, конечно, постигается, только мы знаем, как рождается ангел. На самом деле ангел рождается так же, как птенец. Выбрасывает из гнезда всех, но летают только птицы, те, кто могут летать. Поэтому, если человека бросить со скалы, это лучший способ опознать, кто он, есть ли у него крылья. Это как ордалии средневековые, когда человек подавал, например, в суд на другой, говорит, этот вот, например, Петр у меня украл корову. И человека, который подал в суд, ему вешали жернов на шею и бросали в воду. Если Петр украл корову, он всплывет, считали. А если не украл, то нечего напрасно на Петра возводить. Приблизительно такие же ордалии в полном смысле слова можно строить для четвертой представителей четвертой политической теории. То есть тот, кто способен сделать шаг за такой так уже распавшийся гендер привычный, тот там либо упадет, если он ничто просто подвергнется аннигиляции, либо взлетит. И вот в этой же сфере следует искать гендер четвертой политической теории, в сфере максимального абсолютного риска за пределом этой развалившейся химеры. Мы имеем только очень приблизительные путеводные нити. Мы знаем, что тот гендер, о котором мы говорим, это гендер дизайна. Мы знаем, что тот гендер, о котором мы говорим, это гендер проекта. Мы знаем, что каким-то образом этот гендер представляет собой корневую реальность. Мы знаем, что он имеет отношение к имажинеру. И последнее, что можно сказать в этом же ключе, можно продлить цепочку обозначенных нами соответствий и фигур и поставить вопрос о гендере радикального субъекта. Вот этот радикальный субъект, который стоит даже не столько с точки зрения четвертой политической теории, а даже где-то за пределами самых глубинных и базовых парадигм, он представляет для нас вызов, который может быть прочтен или дешифрован, в том числе и в плоскости гендера. Небольшая реплика. Священный игумен Петр Васильев утверждал, что видел иконографию Бородатой Троицы. Ну, то есть та же самая иконография по Рублёву, да, но вот все ангелы с бородами. Я думаю, что сейчас можно задать вопросы Александру Гельевичу. Да. Пожалуйста. Представляйтесь. Да, тут Ирина, журналист. Вот у меня возникло два вопроса. Первый такой. Отменяя мужчину модерна, торговца, не отменяем ли мы вместе с ним его предтечу героя, да, вот убирая все эти признаки его. И второй вопрос такой. Не получается ли, что, если приводить аналогию, что традиционалистом может быть только представитель модерна, но никак не член традиционного общества, не получается ли, что носителем гендера четвертой политической теории может быть только белый, тот же самый белый мужчина, который отменяет сам себя, но никак не та черная девочка, потому что по той простой причине, что она не может себя осознавать таким образом. То есть мы можем ее назвать, что она представитель четвертой политической теории, но она им не является. Ну, вы знаете, вот второй вопрос абсолютно верно. Это абсолютно верно. Когда мы говорим о том, где мы ищем питательную среду для четвертой политической теории в гендерном смысле, ваше замечание здесь полностью уместно, в том смысле, что люди, которые к этой среде, или существа, или пространство, которые к этой среде принадлежат, едва ли смогут осознать свою ценность. Наоборот, они-то как раз и лишены ценности вот этим глобальным процессом модерна и постмодерна. Поэтому, конечно, они представляют ценность не для самих себя, они представляют ценность для тех, кто стоит против модерна, но не с их стороны. Кто выбирает их как ценность, но находится именно в сфере, действительно, вы правы, в сфере того, в сфере осмысления тех процессов, которые происходят. А это, конечно, скорее всего, белый мужчина, правильно. И не слишком бедный, потому что если он совсем бедный, то он просто будет хотеть есть, и все, и больше с ним. Если есть что поесть, это уже значит не совсем бедный мужчина. Вот. Поэтому вот это очень интересное замечание. Это очень верно. И первое, что относительно героя. Но вот если бы мы жили еще в каком-то сегменте модерна, так же и Вола делал, например, выбор в двух своих неудачных работах, я их не люблю, это «Ориентации» и «Человек и развалины». Он в конце 50-х, начале 60-х годов, когда еще модерн еще был, он говорил, с кем нам, явным героем, там, антологом Пола, быть, с буржуазией или с пролетариатом? Он говорил, мы будем с буржуазией, именно приблизительно из-за того, чтобы вместе с архетипом буржуа, торговца, не похоронить героя. Этот логик, который, на мой взгляд, во-первых, в его случае совершенно неверно, потому что он не понял смысла четвертой пролетарской касты, ну это такой долгий разговор, я на 20-летие смерти Эволы в окружении его сторонников выдвинул гипотезу относительно Эвола Висто де Синистра, Эвола взгляд слева, как раз с критикой именно его таких воззрений, слишком, на мой взгляд, упрощенных относительно того, что пролетариат является четвертой кастой, и вот в этой социологии подробное объяснение, почему нельзя рассматривать буржуазию как третью функцию по Дюмезилю, или с точки зрения третью касту, потому что буржуазия не третья каста, с моей точки зрения, самое главное, а пролетариат не четвертая. Соответственно, вот это эволистско-геноновское понимание процессов современности не совсем точно отражает реальности вот этих традиционных моделей. Во всяком случае, буржуа и герой находятся в гораздо более сложных отношениях, чем просто буржуа рождается из героя. Буржуа – это на самом деле уничтожение героизма. И смысл буржуа – это кастрация героя. По сути дела, буржуа – это скопец. Поэтому он не мужчина в этом отношении. Он отсекает самое главное свойство героя. Это взгляд в лицо смерти, это риск и способность убить и умирать просто ради игры. Буржуа никогда этого не делает. Он не убивает и не умирает ради игры. Он никогда не смотрит лицом в глаза смерти принципиально. Поэтому, на самом деле, с гендерной точки зрения, буржуа не просто тот, кто сменяет героя, но тот, кто этого героя кастрирует. Поэтому, если мы как бы бьем по буржуа, то мы в героя никак не можем попасть абсолютно. И более того, это первое соображение, то есть теоретическое соображение, что мы в него не попадем ни при каких обстоятельствах, поэтому вполне можно идти против буржуа во всех смыслах. Герой, мы только будем ближе к герою, если мы будем устроим охоту на взрослых, состоятельных, разумных мужчин городских. Теперь второй момент, что мы живем все-таки даже не в тот период, когда писал Эвола свои неправильные книги, в начале 60-х годов, когда еще, в общем-то, можно было предполагать, что модерн есть. Теперь этот буржуазный компонент, сам буржуа, превратился в некотором смысле в постбуржуа. Он уже не торговец, он уже какой-то совсем уже просто разносчик в Макдональдсе. Это какая-то омерзительная пародия даже на первых капиталистов. И, соответственно, в данном случае вот как бы оппозиция этому типу, даже буржуа-то, строго говоря, не затрагивать. То есть быть противником там носителей прав человека или каких-нибудь правозащитников, которые, по сути дела, являются резюме вот этого тренда, это даже по буржуам мы не попадем. Поэтому здесь, мне представляется, в наших условиях нет никакой опасности по ликвидации, выносу за скобки всего вот этого блока, с буржуазного до правозащитного. Мы не затронем героя. Никаких обстоятельств, ни теоретически, потому что это был антипод героя, ни практически, потому что эти буржуа уже тоже стали суббуржуа, недобуржуа. На самом деле это третья фаза, наша фаза капитализма, которая называется турбокапитализм по Лютвику. И вот его, в принципе, этот турбокапитализм живет даже не за счет предпринимателя, а за счет некого такого офисного планктона. Таких наиболее омерзительных, беспомощных, трусливых, даже по отношению к предпринимателям, людей, которые ничем не рискуют. Вообще никто не рискует. Если буржуа первые переносили риск с битвы на сделки и точно так же все-таки рисковали, но в материальном сфере, то современный офисный капитализм не рискует, он просто сидит, подпишет бумаги. Это уже настоящий предел. Демаскулинизации. И это называется мужчиной. Человек, работающий. Это называется сегодня мужчиной. Человек, работающий в офисе и неплохо, в общем, зарабатывающий. Это, по-моему, не имеет просто никаких шансов выжить. Просто не имеет никакого основания существовать. Александр Ильич, по поводу способа упомянули. Интересно, а вот русские неортодоксальные христианские вот эти рефлексии, да, эти скупческие, или, например, наоборот, протестантские, или, например, кстати, Василий Васильевич Розенов, да, его метафизика Пола, насколько интересно здесь вы сказали, что можно кто-то или кто-то заимствовать из первых трех политических теорий, а вот из этого области. Очень интересная тема, да, хороший вопрос. Но вообще считаю, что розановский Пол, он ближе вот вообще к мистике русского гендера, это отдельная тема. Русский гендер, который, конечно, сопряжен с эвфемистическими, нуктурническими режимами. Гендер Розанова или мамлеевские вот такие обобщения, они ближе как раз к матриархату, такому атипичному, специфическому русско-ноктюрническому матриархату или к гендеру хаоса. Это отдельная тема, какой гендер у хаоса, но близкий к Розанову. Поэтому здесь, я думаю, что это очень конструктивная тема, очень интересная. И я думаю, что по поводу и Скопцов, и Хлыстов, и русского такого нонконформистского эротизма, это тоже чрезвычайно конструктивная вещь. Ну, Скопцы вообще это удивительное направление. Действительно, это одно из самых перспективных, мне кажется, в таком в русском смысле практик радикальных. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Мир Николай, собственно, сочувствующий ЕСН. И я хотел поговорить о дизайне, коротко, и о собственном проекте. Дизайн и проект, они превосходят дуальную точку. И в этом плане можно перенести сразу в театр. В театре есть зритель, актер и режиссер. Поэтому, когда зритель обнаруживает себя в театре, проект становится проектом. И зритель может открывать глаза, может закрывать глаза. Когда он их открывает, то действительно театр преображается. В этом плане зритель не против того, что происходит на театре. Происходят ли там белые люди, или происходят там черные люди. Эти люди могут быть мужчинами, могут быть женщинами. Ему на это как бы все равно, он наблюдает со стороны. Поэтому мышление такого радикального субъекта, который находится для зрителя в зрительном зале, оно может распространяться как бы не в горизонтальной плоскости через отрицание, через дуальность отрицания, но через принятие дуального, но не будучи этим дуальным, без привязки к дуальному. Спасибо. Вот здесь интересный вопрос. Беда Джемаль на вечере памяти Евгения Селовича говорил о метафоре театра и очень такие тоже привязки к Эволе, кстати, очень сходную тему. Он как раз говорил о том, что есть три уровня понимания игры, такой мировой, глобальной игры. Первая – зрительская, вторая – актерская и режиссерская, причем два уровня. И есть третий уровень – это, например, тот, кто понимает те массивы смыслов, которыми движет режиссер. То есть и актер, и зритель, они частично понимают замысел режиссера. А режиссер понимает свой только замысел, вот свой режиссерский замысел или какой-то его ближайшую границу, прилегающую окрестности своего замысла. Так вот, есть инстанция, как раз, которая то, что назвал Джемаль культурной алхимией, термин, мне кажется, совершенно не подходит, и он сам сказал, что не подходит. Он связал это с Головиным. Вот есть инстанция, которая оперирует режиссерскими замыслами. Инстанция, способная дешифровать режиссерские замыслы. Ни одного режиссера и ни одной школы режиссера, а режиссерские замыслы вообще. Вот эта инстанция, которая не заменяет собой режиссера, это не режиссер. Это инстанция смыслового декодирования замыслов режиссера и способность соотношения их между собой и также понимание тех зон и семантики тех бассейнов, которые еще не нашли своего режиссера. То есть это, скажем, инстанция, которая может просмотреть не поставленный еще никем спектакль, вообще не задуманный даже, не только не поставленный, не задуманный спектакль, он может просмотреть точно так же, как задуманный, осуществленный. И в этом отношении, где находится эта третья инстанция, которая разбирается в проторежиссерских таких вот сферах, она может находиться в зрительном зале, она может находиться среди актеров, она может находиться среди режиссеров, но она может находиться вообще за пределом вот этих всех, за пределом театра. Вот радикальный субъект именно это та инстанция, которая чья степень, скажем, постижения процесса не зависит от локализации. Вот это не локальное начало радикальный субъект. Поэтому его не стоит помещать в зрительный зал только. Но его нельзя помещать только на сцену, или только в сознание режиссера, или куда-то еще. Он имманентен, но он нигде точно не наличен. И нет, не все. Он что-то отдельное, что-то обособленное. он просто не локализуем. Он в каком-то смысле подвижен, как хайдеггеровские боги. Он может приблизиться, но его легко спугнуть. Кстати, если боги такие массивные, тяжелые, они пугают людей, и когда они там делают свой каменный шаг, как командор, своими тяжелыми ногами, то люди от ужаса пускаются бежать от них. То боги настоящие, боги Хайдеггера, наоборот, они пугаются вот этой дикой поступью людей, когда человек со своими представлениями, с какими-то молитвами, заклятиями, страхами на них прется, то боги думают, что же это за сволочь такая. Они раз и быстро очень покидают это пространство. Поэтому они не везде. Раз, и они еще, по-другому относятся, легко спугнуть, пугливые боги. Это боги Хайдеггера, радикальный субъект в этом отношении именно таком. То есть он не вступает в противоречие с младшим офицерским составом никогда. Он, на самом деле, скорее удаляется. То есть вот если мы будем искать его в зрительном зале со советом, мы его точно не найдем. Если мы заберемся на сцену в поисках радикального субъекта и начнем актеров теребить, тоже не найдем. И к режиссерам, приставив ножик к горлу, все равно мы не найдем его там, где мы его ищем. Вот можно сказать так. Радикальный субъект никогда не находится там, где его ищет. Он может случайно присесть там на какой-то сбоку, на какой-то ряд, когда никто не смотрит, когда все поглощены зрелищем, посидеть там минут 20. Потому что спектакль совпадается. Посмотрим до конца. Последний вопрос. Владислав Антипов, аспирант биофака МГУ. Александр Гельевич, можно ли сказать, что кроме позитивного отказа от атрибутов мужчины, как взрослый, городской, белый и состоятельный, идет и такой негатив, как отказ от способности и желания работать? Вот что при модерне, что при коммунизме, как второй теории, что при фашизме это было достойным атрибутом. Ну, в принципе, может, даже при феодализме, хотя герой не обязательно должен был работать, но тоже культивировалось. А сейчас, как вы сказали, мужчина считается этот офисный планктон, для которого желание, которому не нравится, не получает от труда удовлетворение. Интересный вопрос. Но все-таки труд, с моей точки зрения, не входит в общеобязательный набор свойств мужчины. Предполагается, да, буржуазное общество предполагает, что обязательно вот этика труда, этика деятельности, как бы есть. Но посмотрите, вот возьмем человека из офиса, вот он возвращается с работы, он же вообще никакой уже, как тряпка только. Человек может уставать, даже ничего не делать, причем страшно уставать, там, изматываться просто, изнуряться. Поэтому его изнуряет энтропия. Или энтропия труда, например, когда там кто-то долбит камень, например. И, конечно, он вклад, а камень как был, так и есть. И он так постепенно его долбит. Это энтропия, он усталый. Но тут мы говорим, понятно, почему человек устал. Когда офисный работник там проболтал целый день, погонял там по ВКонтакте, полазил, он говорит, ой, как я сегодня там потрудился, действительно, смотришь, человека там лица нет на нем. Вот и в этом отношении он тоже подвергся энтропии. Работа – это энтропия. Так, давайте нам еще доклады, а у нас уже один вопрос. Да, очень кратко, я заметил просто связь с вашей версией гендера, четвертой политической теории, с ранним христианством. Потому что ни белый, соответственно, ни эллина, ни иудея, ни богатый, известная притча о верблюде и вольном ушке, далее фраза Христа «будьте как дети», явно он указывает на иную рациональность, не иррациональность, а на другую иррациональность. Даже вспомнить на практике это проявляется в детских крестовых походах. На мой взгляд, проблема в том, что все три политические теории зародились в Европе, когда там уже было испорченное христианство, и нам необходимо обратиться вот как раз к традициям и религиям для того, чтобы в перспективе разработать как раз гендерную стратегию для четвертой политической теории. Прекрасная идея. Кстати, там же апостол Павел сказано, не мужеского пола, не женского. Ну да. Не мужеского пола, не женского. Прямым текстом. Отличная, да. И, я думаю, перейдем к судокладам. У нас два судоклада сегодня заявлены. Первый председателя философского клуба РГГУ Илья Дмитриев, постоянный эксперт. Тему доклада сам Илья. Мой доклад называется «Идеальный мужчина и патриархат второго порядка». Что значит «идеальный мужчина»? Сначала разберемся. Как нам расшифровать это? Может быть, понятие? Раз-два. Как нам расшифровать понятие «идеальный мужчина»? Очень просто. Платоновский идеальный – это тот, который имеет отношение к Эйнесу. Эйдос – это оригинал копии, который является тот мужчина, которых встречают индивидуальные женщины, ищущие тот самый идеал, и находят у них некоторые недостатки. Идеальный мужчина – это мужчина без недостатков, тот, по отношению к которому мужчина обыкновенный является только обещанием, скорее всего, несбывшимся. Александр Гелевич говорил о том, что можно говорить о наследовании, об определенном наследовании модернистского представления о гендере, традиционному представлению. Вот еще была затронута тема героя, как предтечи торговца. Я не стану настаивать на том, что такой взгляд на мужчину, как на идеал, характерен для традиционного общества. Я хочу больше сосредоточиться именно на том, как эта идея обрабатывается как бы в движении дополнительном по отношению к мейнстриму нового времени и, например, позднего средневековья, раннего возрождения. В последнем случае я имею в виду герметическую традицию. А что касается нового времени непосредственно, то это романтизм, позже тот же самый традиционализм, книгу его сегодня уже вспоминали. И можно сюда еще добавить Фридриха Ницше, я просто делаю такие мазки. Но, в принципе, я надеюсь, что все примерно понимают, о чем я говорю. Это концепция, это идея мужчины, которого мы не встретим в обществе, особенно в обществе буржуазном. Это мужчина, который обладает следующими характеристиками. Полной автономностью, спонтанностью, спонтанной активностью, которая ни на что не опирается. Как писал Евгений Головин, мужчина избирает себе направление приложения своих сил вне зависимости от того, какое это место, эта область как бы его внимания, какое место она занимает в иерархии сущего. Если это некая благородная стезя, или, может быть, это какой-то совершенно неказистый предмет, его это не волнует. И здесь можно вспомнить Ницше, который говорил о возвращении воли к самой себе, извлечении воли от ее болезни, как изъятие ее из тех форм, в которых она была отчуждена, а эти формы есть не что иное, как идеальный порядок мира, порядок его удвоения. Таким образом, еще раз мы как бы, с другой стороны приходим к идее автономии. Ну, еще можно вспомнить и Кроули, который вспоминал в свою очередь Рабле, и говорил о том, что, во-первых, делай все, что хочешь. Во-вторых, он говорил о том, что каждый человек есть звезда. Но опять же, это следует понимать в том смысле, что человек есть звезда потенциальная. И человек в его актуальном состоянии, в его реализации его звездного статуса, отделяет некий промежуток. каков же, возможно ли апелляция к этому эйдесу мужчины, возможен ли путь, который мужчина обыкновенный может пройти до мужчины идеального. Этот путь описывается по-разному, и в целом его можно в общем смысле охарактеризовать как сверхъестественное превращение. В герметизме это трансформация, в традиционалистских выходах это естественная инициация. У Ницше тоже мы можем говорить о третьем отрицании в истории нигилизма, которое переходит в утверждение, как о событии парадоксальном, где включаются такие моменты этого движения, которые ранее задействованы не были. Теперь переходим на макроуровень и говорим о патриархате. Второго порядка. Что значит второго порядка? Вот я хочу проиллюстрировать сначала, а потом уже концептуализировать. Вот Евгений Головин опять же пишет в статье Диана о противоборстве между матриархатом и патриархатом, между как бы феминоцентричной концепцией и маскулиноцентричной. Я немножко здесь сочетаю. Арест убивает свою мать, которая убила Агамемнона, его отца. Далее следует суд над арестом. Со стороны защиты выступают Аполлон и Афина, со стороны обвинения Эвмениды. Аргументы защиты звучат странно. Ничего страшного нет в том, что сын убивает мать, потому что на мать можно, в общем-то, наплевать. В чем же причина такого неуважения к матери? В том, что мать – это нечто вроде сосуда с землей и водой, который воспитывает и кормит уже пробужденную из семени жизнь. Это патриархальный тезис. Этим ее значение исчерпывается. Обвинение же занимает иную позицию. Нет специфически мужского семени, просто мать-земля из своей радикальной влажности путем контакта со своими собственными фаллическими и речными божествами выделяет мужское семя. Понятно, о чем здесь идет речь. Еще несколько иллюстраций. Мифология двуречия, в которой старшие боги построили мир на побежденных ими богах, на буквально на разорванных членах побежденных ими богов хаоса. Но, особенно если мы обратимся к лавкрафтианской интерпретации этой мифологии, древние боги обещают вернуться. Этот порядок, они не то чтобы пали в этой битве, скорее, читая эти истории, нам покажется, что они просто отступили и могут внезапно вернуться по своей собственной воле. И никакие бастионы, нагороженные старшими богами, их не удержат. То же самое греческая мифология. Во-первых, хаос, самый распространенный в сегодняшней космогонии, хаос предшествует всему. Хаос как начало индифферентное, материнское, земляное, темное, предшествует порядку, который формируется после и который, предположительно, будет деконструирован. И, собственно, титаны, которые заключены в подземельях богами Олимпа, боги Олимпа тоже постоянно думают о том, что когда-нибудь эти титаны будут освобождены из своих цепей, и Олимпу придет конец. Те же самые германские боги, которые умирают в Рагнарёке. Такая позиция, из которой материнское начало, женское начало, как бы внушает порядку, внушает сознанию, мужески ориентированным, то, что оно вторично по отношению к этой материнской природе, выражается в том числе и в ранней греческой философии, досократической, как ее интерпретирует Аристотель. Он говорит, что вот у Фалесова вода, что это такое? Это материальная причина. Он все свел к материальной причине. И это такое начало, из которого какие-то формы возникли, и они в нее разрешатся. эти формы принципиального значения не имеют. Принципиальное значение имеет эта материя, которая отдается таким образом онтологический приоритет. И, что интересно, в философии подозрения мы снова видим возвращение этой установки, которая проявляла себя на протяжении всей истории западной культуры. Это та же, например, тот же детерминизм. Что такое детерминизм? Это значит, что все происходящее на уровне ценностей, на уровне отношений, на уровне достижений, это эффекты процесса, который сам по себе слеп и инвариантен, без вариантов, прошу прощения. А если вариантов нет, то все ценности, достижения и заслуги, и пороки, они, собственно, утрачивают свой смысл. А что касается философии подозрения, то здесь мы имеем дело с развенчанием субъектности субъекта. Мы находим те инстанции в разных философских предложениях, они описываются по-разному, Фрейда, Маркса и Ницше, которые, с одной стороны, не соответствуют картезианскому дуализму, то есть они не являются протяженными вещами, они как бы тоже находятся на стороне мыслящей вещи, но не совпадают с субъектом, а как бы стоят за его спиной и превращают этого субъекта в объект. То есть это тоже такая материнская, женская реальность, у психоаналитиков бессознательная, которая из-за спины манипулирует субъектом, а его самосознание, его то, что он мнит о себе, как сознающий, самовластный и свободный, является всего лишь эффектом, который возникает на работе вот этих вот слепых механизмов. Я по минуту остался. Тем не менее, этот нарост, этот вырост как бы субъекта, эта претензия на автономию проходит красной нитью через всю мысль нового времени. Субъект остается мечтой. И эта мечта свою реализацию как раз может найти в апелляции к патриархату первого порядка, который не гарантирован, но лишь постулируется. Если, поскольку очень мало времени осталось, я буду тогда скакать. Вспомним геноновскую реконструкцию ведантийской онтологии. Там есть множество уровней бытия, которые чередуются между собой, это нетрудно заметить, по половому признаку. То есть сначала у нас идет уровень мужской, дальше выше и ниже женский и так далее. А в конце концов, если мы будем как бы распоряжаться самыми высокими категориями, бытие, как принцип мужской, сталкивается у нас с пропастью небытия, через которую оно не может перешагнуть. И здесь, опять же, на уровне, на этом макроуровне, мы так же, как и в случае с фигурой мужчины на микроуровне, можем говорить только о некотором сверхъестественном превращении. И что это за превращение? Я не буду отвечать на этот вопрос, я только обращу внимание на то, что Александр Гельмич говорил о безумии, поскольку мы уже договорились, даже не однажды, что небытие является конструктом нашего ума. Спасибо. Можно? Тут так переговорились термины патриархат, на мой взгляд, если использовать их два, это будет неверно, потому что есть еще две формы потестарности или ранней власти, такие как матрифокализм и патрифокализм, то есть почитание матери, а не управление женщиной, и, соответственно, почитание власти, почитание мужчин, не управление мужчин. Более такой объективный. доктор Бернар Гаталь, я рекомендую обратиться к его книге «Душа денег». Он там как раз связывает вот эти формы ранней власти с экономикой, с экономическими моделями ранних систем государства. Весьма интересно. Сейчас одно только замечание. Хотел очень интересное, я тему поднял. Я бы обратил внимание на Леруа Гурана. У него социолог французский, Леруа Гуран. У него есть, с одной стороны, идея, что техника – это абсолют, а человеческое существо – это помеха для техники. Сама по себе такая здравая мысль. Вторая тема – он расшифровывал древние архаические знаки пещеры. Он очень много занимался такими древними вещами. С его точки зрения, все продолговатые знаки, любые, или узкие – это мужские знаки. А вот, например, квадрат, круг – это женские. И он рассматривал пещерную живопись, наскальные рисунки, везде находил эти модели. То есть любая вытянутая форма, она считалась мужское, а или круглое, или квадратное, такая растянутая, или пропорционально женское. Вот здесь асимметрия мужчины видна. Наверное, Евгений Силович понравилась бы такая идея. В этом смысле человеческое тело мужское, потому что по виду оно вытянутое, а не круглое. А вот платоновский человек круглый, толстый, он может быть ближе к другому гендеру. Приближается. Андрей Коваленко, аспирант кафедры социологии международных отношений нашего факультета, закладывая на тему потенциал феминистской философии в условиях постмодерна. Да, я очень кратко хотел бы рассказать о философии постмодерна и том обличии, в котором она пристает в социальной и политической практике и непосредственно в философии. Для обывателя феминизм представляет собой чем-то наподобие женских движений, которые сейчас заявляют о себе, либо таких популярных журналистов, как Арбатские, либо там Плачкова, либо таких арт-групп, как Фемена в Киеве, которые регулярно в обнаженном виде позируют перед камерой в знак протеста против приезда Путина, то еще каких-то по политическим мотивам. Но на самом деле феминизм имеет более глубокую философско-академическую традицию, которая успешно развивалась весь 20 век. Это классический либеральный и левый, собственно, феминизм. О фашистском феминизме говорить можно, но в качестве некоторого предположения и позднейшей его реконструкции. Что касается традиционного классического феминизма философского, то здесь женщины феминистки занимаются на процентов 70-80 эпистемологией. В некоторых случаях они реконструируют некоторые модели религии, то есть проводят ревизию религиозных моделей, и в совсем редких случаях метафизикой. Что характерно, феминистки абсолютно не занимаются онтологией, онтологическими вопросами, и ниже будет понятно почему. И что любопытно, также феминистская философия, женщины-феминистки представлены преимущественно на процентов, наверное, на 90-80, опять же, в Англии, либо в Соединенных Штатах Америки, при таких университетах, как Оксфорд, Стэнфорд, Принстон и во множестве других. Они существуют целые факультеты Women Studies, женских исследований, которые занимаются вопросами гендера. Чем в рамках эпистемологии занимаются феминистки в Европе и в Соединенных Штатах Америки? Они занимаются в первую очередь разоблачением андроцентрического характера традиционной философии, то есть поиском тех закономерностей, тех иерархических структур, которые характерны в первую очередь для маскулинности, для мужчины как созидателя какого-то знания, науки. Они пытаются отыскать какие-то логику доминирования, ценностные иерархические системы. Вот очень кратко приведу образцовый пример. Карен Варон, это женщина-философ, буквально один абзац из ее труда. По ценностно-иерархическим мужским мышлением понимается ситуация, когда философы воспринимают обыкновенные различия или разнообразия, пытаясь упорядочить их в соответствии с некой иерархической системой. Потому что потому что находится на более высоких ступенях в этой иерархии, придается тому, что больше находится на большей ступени, на высшей ступени этой иерархии, придается большая ценность. Например, мужчины, культура, разум или мышление. А тому, что располагается ниже, например, женщины, природа, тело или чувства, меньшая значимость. Классический пример такого либерального классического феминизма, который пытается вычленить из наук как таковой все иерархические структуры, которые принесены туда мужчинами. Главным, что характерно, врагом предтечей мужской науки они считают Рене Декарта, который разделил субъект и объект, и в этом одном уже был такой маскулинный посыл. Они также выступают против выделения законов, каких бы то ни было, и прямого линейного детерминизма, и вот этого самой субъект-объектной логики, которая в дальнейшем развивалась во всей науке. Также существует левый феминизм, который опирается на концепцию Маркса и впоследствии Лукача о том, что человеческое существо формируется его собственной деятельностью, а специфическая подчиненная мужскому взгляду на мир и деятельность женщины, она формирует совершенно специфический опыт, который представляет намного более ценным для науки, для познания как такового, потому что он не заражен такими иерархическими структурами, напрямую подчиненными логикой подчинения, там уже не говоря о позднейшем Гегеле и дихотомии раб-господин. Левые феминистки выделяют целый, в кавычках можно взять, гендерный класс, который два гендерных класса, соприкосновение между которыми еще более значимо, чем, может быть, экономические классы. И о том, как можно в контексте постмодерна рассмотреть феминизм, какие преломления он получает, собственно, в постмодерне. Передавая женщина-философ Джейн Флекс утверждает, что женская философия и женская эпистемология вообще невозможны, а единственная ее ценность в разрушении здания модернистической и маскулинной по своему характеру науки и философии. То есть подчеркивается деструктивный характер, но, опять же, позитивной онтологии женской не утверждается. Она, в частности, утверждает, что мыслителей постмодернистов, она дает собственную дефиницию постмодерна, то, что объединяет всех постмодернистов. Туда же она, кстати, относит и Ницше, и очень многих философов. Она утверждает, что мыслительный постмодернистов роднит как раз женский взгляд на вещи. Одинаково скептическое отношение ко всеобщим универсалистским утверждениям о бытии, природе и силе разума, прогресса, науке, языке и я-субъекте. Таким образом, феминистский постмодернизм не предлагает никаких альтернатив, но лишь разрушает философское здание, возведенное белым европейским мужчиной, о котором мы говорили. Если это о Соединенных Штатах мы говорим, то это White Anglo-Sax Protestant, что само по себе для нас уже может представлять какую-то ценность, само разрушение этих моделей. Но стоит обратить внимание на то, что Александр Гельвич говорил в книге «Постфилософия» в главе о постэротике, о различных типах феминизма, о либеральном феминизме, собственно, о котором говорят женщины-философы классического феминизма, и феминизм-отличий, который подчеркивает именно онтологическую нагруженность женственности, женского как чего-то самоценного, о чем не говорят и не могут сказать феминистки на Западе. И если мы придаем онтологический статус женственности, начинаем в рамках феминистской women studies рассматривать онтологическое значение женского начала как такового, как нечто самоценное, но не как некий унисекс, равномерно размазанный по обществу, то мы выходим на новые горизонты, о которых говорил, собственно, Герман Вирт и Евгений Всеволодович Говорин. И здесь уже можно говорить о консервативной революции, скорее. Спасибо. Игорь, у меня есть такой вопрос. А интересно, то, что вы протранслировали, Андрей, как либеральный феминизм, мне понравилось, по-моему, все там правильно было сказано, что там было либерально. Критика Декарта, эпистемологическая, это утверждение необходимости малых форм, малых практик. Кстати, воспитание детей или, вот, очень занимается традиционной женщиной, это осталось сакральным в то время, когда те сакральные занятия, которыми занимался мужчина традиционный, были профанированы. Мне кажется, потенциальный объем позитива феминизма очень широк. Правильно, и левого, или... Ну да, вот единственное, вот это сидят там бизнес-леди, которые хотят получать столько, сколько у мужчин, занимаясь такой же работой. Вот это омерзительно. Вот это я называю либеральным феминизмом. А когда они критикуют мужчин, и особенно когда они критикуют модерн, это просто чистый консерватив. Мне очень нравится. Вам. Вот в двух зачислили, процитировали Уоррен, да, и Флекс. И обе, отличные обе, по-моему, женщины. Ну, бизнес-леди это скорее радикальный феминизм, это ответвление другое уже. Они много от левых, кстати, взяли, начали развивать идеи Фуко, Делёза, но пошли не в том направлении. Потому что, собственно, вот Фуко, Делёза, они ставили вопрос о новом субъекте власти внутри ячейки общества. А эти же радикальные феминистки считают, что новым субъектом власти должна быть просто женщина. Так это хорошо. Но это хорошо, женщина, потому что изменится которая... структура власти. Природа власти мужская, она самая омерзительная, которая только есть. Особенно буржуазная, уж совсем такая, рациональная. Рационализированная. Хуже рационального мужчин ничего не существует, на самом деле. Рациональная женщина. Ну, хуже только рациональная женщина, правда. Интересная вот тема, просто феминизм очень позитивная со всех точек зрения, мне кажется. Кроме вот этого одного, когда стать наряду с мужчиной, заниматься мужскими профессиями. Вот это вот абсолютно. Ну, вопрос интерпретации в том-то и дело. Они там же по-разному интерпретируют. Мне кажется, надо шире феминизмом заниматься. Хорошим. Может, там исследования тоже какие-то. Women Studies на факультете. Это очень будет так модно, политкорректно. Женских исследований. Часто вот под гендерные маскируются феминистские вот эти вот направления. Вот нам надо феминизм продвигать на факультете. Кстати, Сорос финансирует эти феминистские исследования. Нужно пусть не бивать финансирует. Хорошая мысль. Владимирович поймет. Да, Владимирович, конечно, у нас традиционный человек, консервативный. Есть ли один, может быть, тоже был вопрос или реплики? Если нет, то закончим. Тогда ваше слово. Да, ну два слова просто хочу сказать, что вот я, в принципе, уже, мне кажется, высказал это пожелание. Надо интерпретировать феминизм, надо более пристально к нему приглядеться. Например, хора, тематика для нас чрезвычайно важная, она как раз в феминистском контексте рассматривается у Кристевой. Кристеву лично я не очень люблю, но факт, что она феминистка и интересуется хорой, как и мы. И хаос тоже может иметь такое феминистское, феминоидное, по крайней мере, измерение. И в русском идентичности очень много женского начала, что надо тоже осмыслять по-своему. Поэтому мне кажется, что вот эти гендерные исследования в рамках нашего семинара и в рамках четвертой политической теории надо продолжать. Это очень, на мой взгляд, перспективная вещь. И вот, может быть, даже более подробно сделать один из семинаров на следующем этапе, посвященным более конкретным таким феминистским направлениям, теориям, идеям, пригласить феминистов, тоже выступали. По-моему, это очень чрезвычайно интересно, тем более, что если мы принимаем тезис о эрозии, и слава богу, что она происходит, энтропии мужского буржуазного гендер-модерна, тогда все основания для того, чтобы сближаться с феминизмом у нас есть. Благодарю.